Роман. Асунсьон. Ноябрь 46-го. В заранее точно обозначенное время Роман позвонил с центральной почты в лиссабонский пансионат «Пингвин» и попросил к аппарату сеньора Сарака. Фамилию Спарка специально произнес с ошибкой, невнятно. Если Грегори не ответит, значит, что-то случилось. Надо здесь все бросать и гнать в Европу. Там Криста. Я не мог ей запретить сделать то, что она решила. Странно. Штирлиц словно бы знал в нашем разговоре, когда она сказала, что обязана сделать то, без чего невозможно жить. Гаузнер был один из тех, что сделал ее сиротой и лишил юности. Я не вправе запрещать ей, что бы то ни было. В конечном счете, все несчастья в семьях проистекают из-за того, что обручальное кольцо становится первым звеном в той цепи, которая рано или поздно закует мужа или жену. Все зависит от того, кто с первого же часа стал доминировать в союзе. Равенства в браке не бывает. Химера обязательно, как и в любом человеческом сообществе, кто-то становится лидером. Она хочет быть со мной в деле, и она имеет на это право. Сиди она под замком в Нью-Йорке или в Голливуде, я все равно не могу быть спокоен за нее, пока есть Кэмп и Пеппе. Мы живем под топором, нечего закрывать на это глаза. Борьба за нашу с ней жизнь конкретно увязана с выходом на сеть нации, которые затаились в ожидании своего часа. Вот она, нерасторжимость личного и общественного. Голый лозунг университетских леваков оказался практикой моего существования. Вот жизнь, а? — Сеньора Спарка? — Нет, в номере 12. — Соединяюсь с сеньорой, — ответил портье. — С какой еще сеньорой? Ведь Элизабет осталась мальчиками. — Да, — говорила Криста. Голос до того ровный и спокойный, что Роуман сразу же почувствовал в нем страшную усталость. Представил ее лежащей на тахте возле телефона с серым отсутствующим лицом. Он помнил ее такой в Мадриде. Потом только понял, такое бывало с ней после встречи с Кэмпом. — Сеньора Сарак, — переспросил Роуман. — О, милый! Голос ожил, сразу же зазвенел. Она, наверное, поднялась, потянулась к аппарату конопушка. Но почему миссис Спарк? Не может ведь она жить с Грегори в одном номере. — А почему? — спросил его какой-то чужой подхихикивающий голос. Роуман даже зажмурился от ненависти к себе. Как можно держать внутри такую гадость? — Это ты? Почему ты молчишь, милый? — Я молчу от того, что дьявольски счастлив тебя слышать. Я так соскучился без тебя. Просто сил нет, сеньора Сарак. — Я караулю тебя в его комнате, милый. Он у наших друзей, они больны, он ухаживает за ними. Какое счастье, что ты жив и здоров, Боже. Хорошо, если бы ты мог сюда прилететь, но сначала ты должен попасть в... Ты должен полюбоваться сказочным местечком в джунглях, там, где до этого был твой друг. Тебе хочет рассказать массу интересного, мистер Райфель. У него там торговля электротоварами. Очаровательный человек. Ему раньше помогал мистер Гаусс, понимаешь? — Да, — ответил он, подумав, что об этом друге Гаузнера в Игуасу Штирлиц ничего и не слыхал. — У тебя очень усталый голос. — Ты позвонил, и все прошло. Мне сейчас стало так хорошо, милый, так спокойно, что просто даже замечательно. Ты слышишь меня? Я ужасно дорого. Болтаю, да? И непременно посмотри памятники архитектуры в Кордове. Это Аргентина, там так много интересного, родной. Тебе много чего расскажет мистер Лопес. Он инженер, живет на Кале Санта-Анна. Все знает об истории города. Ты запомнил? Сеньор Хуан Альфред Лопес. Это близкие друзья того человека, которого мы отыскали. Он и его босс, мистер Ланхер, тебе уже выслали рекомендательные письма на адрес твоего отеля. Так было уговорено. Окно до востребования называть отелем. Как легко и точно она произносит слова-символы, слова-пароля. Молодец. А Гаузнеру она говорила так же. Он ничего не мог поделать с этим страшным голосом. Только еще крепче сжал трубку. Она, словно бы почувствовав нечто, спросила. — Почему ты молчишь, милый? — Я тебя слушаю, Конопуш. Я живу твоим голосом. — Мы встретимся в вашем отеле, когда я вылечу из здешней дыры. Или ты хочешь податься на север, чтобы отдохнуть от жары? — Мы будем ждать твоего звонка здесь. Только обязательно позвони. Я не спрашиваю, сколько времени займет знакомство с теми местами, которые тебе будет так интересно увидеть, но я очень, просто ужасно жду тебя. Нам бы надо было слетать в Австрию. Говорят, под Линцем уже выпал снег. И в Гамбург. Но без тебя мы не решаемся, особенно пока я не отладила все формальности дома. — Но у вас все в порядке? — Да, да, — слишком уж торопливо ответила Криста. — Не волнуйся о нас. Теперь все в порядке, хотя мы здорово намучились в дороге. — Но сейчас все хорошо? — Да. — Честное слово? — Честное слово. Не волнуйся, пожалуйста, и будь крайне осторожен в джунглях. Там смертельно опасно, любимые рыси обычно нападают со спины. Мне говорили знающие люди. — Все ясно. Они караулят где-то в пригородах Ригельта и его связняка или босса, которого зовут Ланхер. Эта фамилия мне не знакома. Они караулят их, потому что не верят ни единому их слову и правильно делают. Так было уговорено. Но неужели ты не веришь женщине, которая стала твоей женой? Роман вышел в декабрьский зной, показавшийся ему липким и грязным. — Неужели ты ревнуешь ее к прошлому? — спросил он себя. — Ты спокоен, лишь когда держишь ее словно вещь около себя. Фактор постоянного присутствия. Вижу, спокоен, отвернулся, не верю. — Но это значит, что ты не веришь себе самому. Вот что это значит. Тогда грош цена твоему чувству, — подумал он. — Просто с ней у тебя получается, и ты с ней лишен комплексов. И нет никакой любви, если ты позволяешь себе слышать тот мерзкий голос, который подбрасывает вопросы. Нет, он ничего не утверждает, этот чужой голос, он только спрашивает. Неужели вопрос, понятие, прилежное доверчивому детективу, побудитель прогресса в зрелости, в моем случае есть форма замаскированного и гнусного неверия в самого себя? Роман даже зажмурился от стыда. И в черно-зеленой темноте, словно при вспышке магниевой лампы фоторепортеров, возникло лицо Криста, обсыпанное веснушками, с копной тяжелых волос. У нее очень белая, как у всех северянок, кожа. Поэтому глаза кажутся двумя озерцами в сосновом бору. Это же так красиво и беззащитно. Человек, хоть в чем-то отличный от окружающего его людского сообщества, беззащитен, поэтому слишком заметен. Если человек выделяется, его не любят, завидуют или презирают. Наверное, поэтому народными лидерами становятся люди, похожие на массу. Редко рождаются маленькие Наполеоны или толстые Черчилли. Все остальные похожи на сограждан. Пусти их в толпу без свиты и орды репортеров. Никто на них и не взглянет. — Грегори, твой друг, — сказал он себе. — Он караулит гадов, рискуя жизнью. Это бесстыдно думать так, как ты подумал. Бессовестно и грязно. А если бы он не был твоим другом? Если бы Кристе пришлось делать наше дело с другим человеком, который не был бы твоим ближайшим другом, тогда как? Или верить как себе, навсегда и во всем, — подумал Роман, — или рвать сейчас же, сразу бежать, не оглядываясь. Она права, когда говорила, что не всякое знание нужно человеку. Но почему же именно мужчина так норовит все вызнать о прошлом любимой? Отчего? Он сел за руль раздрызганного Форда. Мотор завыл, сотрясаясь, как в лихорадке, потом заревел. Облачко дыма из выхлопной трубы сегодня было не сахарным, грозовым, но темным. — Надо подлить масло. Гонки на второй скорости губят мотор, останусь без машины. Я еще не готов к тому, чтобы сейчас же ехать к Штирлицу. Я могу навести на него хвост. Этот чертов хвост где-то таится. Видимо, за мной смотрят весьма квалифицированные люди. Я после разговора с Крис слишком в себе, чтобы стать таким собранным, каким следует быть перед началом операции. Итак, Рафель в Игуасу и Хуан Альфред Лопес в Кордове. Я не смогу поехать в оба места. Я сойду с ума, не видя Кристу. Я возьму на себя Игуасу, оттуда вернусь в Европу. За Штирлицем Кордова. Я не выдержу, если мне придется проторчать здесь еще недели две. Просто не выдержу, сломаюсь. Нет хуже вина, чем перебродившая, нет бессильнее человека, чем тот, который ждал хотя бы на один час больше того, что по силам думающему существу. В тот же день, двумя часами позже, получив письмо из Лиссабона и обговорив срок и формы связи, Роман расстался со Штирлицем, а сам отправился в Игуасу. — Мистер Райфель, я не ошибся? — Роман посмотрел на пожилого мужчину, сидевшего под вентилятором за столом, что стоял возле окна, выходившего в складское помещение. — Сеньор Райфель принимает товар, а вы кто, простите? — Я из Мадрида по вопросам, представляющим для сеньора Райфеля коммерческий интерес. — Пожалуйста, подождите его, присаживайтесь, — предложил мужчина, оценивающий по-торговому, глянув на Романа. — Как долго ждать? — О, не более получаса. — Нет, я не располагаю таким временем. Если сеньор Райфель свободен в обеденное время, я бы с радостью пригласил его на ланч в отель «Палома». Скажем, в 13:15. — Погодите, может, я сбегаю за ним. Но это было бы в высшей мере любезно с вашей стороны. Фигура человека, оторвавшегося от вентилятора, странно дисгармонировала с его головой. Лицо, крупное, в тяжелых морщинах, что прорезали щеки сверху вниз, казалось посаженным на тоненькую шею, которая была приделана к совершенно бабьему торсу. Бедра у человека были расплывшиеся, живот торчал вздувшимся громадным шаром, пояс на нем не держался, съехал куда-то вниз, ножки были непропорционально тоненькие, вроде шеи, и очень маленькие, шестой размер, не больше, шел он тоже по-женски. Семенил, раскачивая задом, словно шлюха. «Неужели голубой?» — подумал Роумен, с таким-то мужественным лицом, какая гадость. «Единственное, кого никогда не смогу понять, так и от гомосексуалов. О, гнусь!» Вспомнил анекдот. В медицинском колледже профессор проводит ознакомительную беседу с будущими врачами-сексологами. В группе собрались одни девушки. «Профессор, как называется мужчина, который хочет, но не может?» Хор голосов. «Импотент». «Верно». «А тот, кто может, но не хочет?» Женский голос. «Сволочь». «Нет, скрытый гомосексуалист». «Итак, рассмотрим строение предстательной железы гомосексуала, которая, как правило, анормальна». Штирлиц рассказывал, что Гиммлер санкционировал расстрел своего племянника за то, что тот грешил нездоровым влечением к мужчинам. «Если эти нации в Игуасу тоже балуются, тогда я набрал очко еще до начала состязания. Впрочем, почему я решил, что они педики? Это еще надо доказывать, а у меня нет на это времени. Мне хватит того, что Грегори прислал в своем письме. Этот Райфель не может не дрогнуть. Хотя, судя по тому, что он написал мне про Ланхера, эти люди умеют держаться». Райфель был полной противоположностью толстопузой и вертлявозадой женщине с лицом страдающего монастырского аскета или же тренера по боксу. Он был поджар, степенен в движениях, ступал мягко, совершенно беззвучно, будто шел по толстому ковру, хотя в офисе пол был красного дерева. Его здесь много, разных оттенков, очень дешево. — Я, Райфель, вы искали меня, здравствуйте. — Я Ницше, — ответил Роман на своем прекрасном немецком. — Думаю, мое предложение нам бы следовало обсудить с глазу на глаз. — Сеньор Луарте, — Райфель кивнул на женщину, — не понимает по-немецки. Его британская мама очень не любит нас с вами. Говорите спокойно. — У меня нет оснований волноваться, я всегда спокоен. Спокойствие — мое обычное состояние, но я приехал от Ланхера. У него сестра приболела, нужны здешние травы, да и мое к вам предложение не изложишь в такой душной комнате. Может, пообедаем вместе? — Я не знал, что вы оттуда. Сразу же поднялся Райфель. — Пошли, перед обедом можно выпить кружку пива, я приглашаю. — Спасибо. Только я плохо переношу пиво в такую жару, — улыбнулся Роман. Он поднялся следом за Райфелем, с трудом выбравшись из-за низкого, очень неудобного канцелярского стола с какими-то чрезвычайно острыми углами, хотя на первый взгляд этот стол ничем не отличался от тысячи ему подобных. Только разве что слишком уж был аккуратен, какая-то пронзительная гордость бедного, который вынужден скрывать свою нищету. «Хотите посмотреть мои склады?» — поинтересовался Райфель. «Я, честно говоря, ни черта в этом не смыслю. Моя специальность — параграфы закона вложений и гарантированность банковских счетов». «Вы получили образование в... и там», — ответил Роман. «Во всяком случае, немецкие законы я проходил в Рейхе». «Ах, вот как». Когда они вышли на знойную улицу, забитую повозками, полными даров сельвы, всадниками, лица в основном смуглые, много индейской крови, медлительными женщинами, продававшими товар в разнос, широкополые соломенные шляпы скрывают верхнюю часть лица, губы чувственные, очень яркие, взгляд, когда вскидывают голову, обжигает, Роман сказал: «У меня для вас письмо». — Я все понял, господин Ницше. Ваш немецкий прекрасен, но все же, сдается, родились вы не в Германии. — Вы правы, я родился в Ирландии. Моя мать немка, господин Райфель. Или вам хочется, чтобы здесь, на улице, когда мы одни, я называл вас настоящим именем? — Не надо, нет, нет, и не потому, что я боюсь. Просто это доставляет известную боль. Потеря родины всегда сопряжена с личной трагедией. — Я понимаю. Да и ваша нынешняя профессия предполагает вычленение прошлого. В противном случае возможен провал. Райфель улыбнулся. Об этом я как-то не думал, господин Ницше. Мне не грозит провал, я вполне легален. Человек, живущий под другой фамилией, да еще немец, никогда не может быть гарантирован от провала. Так что осторожность и еще раз осторожность. Пошли ко мне в отель, там нет ни одного гостя, лишь я. Такой уникальный уголок в тропиках. Водопады, охоты, рыбалка и ни одного туриста. Поле для бизнеса, подумайте об этом. Мы же думали. Полагаю, одним шиблом не обойтись. Я тоже так думаю. Нужны как минимум 3-4 проводника. Мы можем кое-кого порекомендовать. Спасибо. Райфель отвечал односложно. Выжидающе. Он же еще не прочитал записку Ланхера, подумал Роумен. Только после того, как он получит рекомендательное письмо, я могу начинать разговор. Сейчас рано, можно спугнуть. Они очень напряжены, когда говорят с человеком, которого не знали лично по прежней службе в СС или Абвере. Прилетев в Игуасу, Роман первым делом обсмотрел маленький домик аэропорта, где ютилась пограничная стража, таможня и крошечное бюро по размещению приезжающих. Рекламы охотничьих экспедиций, которая, по словам Штирлица, сразу же бросилась ему в глаза, не было. Девушка, сидевшая в бюро, объяснила, что эти объявления расклеивали только один раз, да и то без разрешения муниципалитета самовольно. Приехали ночью и расклеили по всем стенам за час до прибытия рейса из Рио. Не срывать же при пассажирах. Нет, с той поры больше не расклеивали. Может, договорятся с властями, тогда другое дело. Но все равно надо сделать щиты из фанеры, не портить же деревянные стены. Клей у нас плохой, остаются желтые следы, некрасиво. А мы, как-никак, первый аргентинский город на стыке границ с Парагваем и Бразилией. Непрестижно, согласитесь. До того, как отправиться к Райфелю в его склады, Роумен заглянул в типографию. Зашел к хозяину, сеньору Карлосу Эрмида Эгуэресу. Выпаливает 100 слов в минуту, усы нафабрины, закручены вверх по-кавалерийски. Невероятно порывист в движениях, несостоявшийся репортер, мечтает о литературной карьере, выпустил свою книгу стихов тиражом в 100 экземпляров, разослал всем друзьям, родственникам и в столичные газеты, ответа ни из одной не получил, рецензии как не ждал, не дождался. Поинтересовавшись, можно ли к сегодняшнему вечеру напечатать 5 объявлений, оплата наличными, организация отдыха и рыбной ловли на Паране, Роман заметил: за ценой не постою, начало бизнеса предполагает вложение. Размер? — сразу же спросил Игуэрс. — Я могу напечатать прекрасное объявление в 2 цвета, черный и синий, прекрасный шрифт, возможно, переработка в рифмованном стиле. Стоить будет ерунду, 10% от общего объема работы, довольно дорогие воспроизведения фотографического материала. Впрочем, и качество не слишком-то хорошее. Я всегда говорю правду в начале разговора, чтобы не было каких-либо недоразумений в конце. Мы, аргентинцы, люди чести, прежде всего, доверие друг другу, согласитесь, что я прав. Дважды Роуман пытался перебить сеньора Эрмида Игуэроса, но понял, что делает безнадежное. Солист. Ну и слава богу. В таких только надо нащупать нужную точку. Скажут все, в чем заинтересован. Упоминание о рифмованном стиле помогло Роуману верно построить разговор. Он сразу же попросил хозяина подумать, как можно положить на стихи простой текст. Желающие отрешиться от суеты могут провести 3 прекрасных дня на Паране, отдаваясь рыбалке и созерцанию сказочной тропической природы. — Вообще-то вы довольно красиво сказали текст в прозе, — заметил сеньор Эрмида Игуэрос. Но в глазах его уже зажегся алчный блеск творчества, и он подвинул к себе чистый лист бумаги. — Через 5 минут я предложу вам варианты. Роман достал свой Lucky Strike, закурил, подумал, что бы сказала Криста об этом человеке. Она давала поразительно точные и в высшей мере краткие характеристики, схватывая самую суть человека. И задумался, как лучше поставить вопрос о том объявлении, что было расклеено в аэропорту. Называть имя одного лишь Шибла или Райфеля тоже. Впрочем, вероятно, хозяин сам назовет эти имена, надо только ждать. Из него льется, как каждый поэт, он, видимо, алчит аудитории. — Вот, — сказал сеньор Игуэрос, — прошло не 5, а всего 1,5 минуты. — Извольте. Кто хочет неги и покоя, объятий древней старины, кто хочет спать не сидя, стоя, рыбачьте в дельте Параны. Как? Роман понял, что сейчас самое время для сакраментальной фразы. «Неужели вы это сами сочинили прямо сейчас?» Ничто не делает поэта твоим другом, как открытая некомпетентная лесть. «А, ну, конечно, сам бы прямо сейчас. Но это следствие той работы!» Дон Карлос Эрмиде Гуэрос постучал себя по лбу, а потом ткнул пальцем в сердце. которое происходит здесь постоянно, даже во сне. — Прекрасно, — повторил Роуман. — Просто не верится, что за одну минуту можно написать такие прекрасные строки. Только что вы подразумеваете под строкой «кто хочет спать не сидя, стоя»? — Как это что? Человек прибыл в Угуасу, вымотанный ритмом большого города, нарушение жизненно важных циклов в организме. Кишечник ни к черту, позывы появляются в самое неподходящее время, унизительное бурчание в животе, невозможность нормального сна. Они что так не изводят, как бессонница? Человек мечтает о часе сна, как о мании небесной. Возможность уснуть на ходу, то есть стоя, кажется ему верхом счастья. Неужели непонятно? Нет, теперь я все понял. Роуман с трудом сдержал улыбку. А вот как объяснить про дельту Параны? Она же в другом месте, людей может отпугнуть необходимость добираться до дельты. Во-первых, слово «дельта» можно набрать мелко, а «парану» укрупнить. Во-вторых, если вас это смущает, я пишу просто без искусов. Рыбачьте в водах «параны». Пожалуйста, но поверьте, в словосочетании «дельты параны» есть что-то магическое притягивающее. — Лучше все оставим «воды параны», — заметил Роуман. — Сколько я вам должен? — Сотня, включая рифму, 10 объявлений, сотня. По-моему, это вполне по-божески. А где текст с адресом и телефоном вашей фирмы? — Шибл не рифмовал свой адрес, — усмехнулся Роуман. — Кто? Сеньор Эрмида Игуэрос нахмурился. — Шибл? Почему он должен рифмовать свой адрес? — Ну, в его фирме, они ведь пару недель назад печатали у вас такое же объявление. — Это не он. Откуда у него деньги? Его фирма на грани банкротства. Это печатал Дон Мигель Райфель. — Кто? Откуда он? — Из фирмы по сбыту электротоваров. По-моему, сеньор Райфель перекупил фирму охотничьих экскурсий на корню. Он здесь набирает сил, очень хваток, но совершенно не понимает, как в рекламе важна рифма. Я здорово заработал, когда для фирмы «Дарвин» прорекламировал их крем в Буэнос-Айресе. Прислали текст «Покупайте крем фирмы «Дарвин». Лично я бы никогда не купил крем с таким названием. Во имя чего? Я понимаю, крем Марлен Дитрих или Вивьен Ли. Ну, я и сочинил. Не знал ни Дарвина, ни Брэм, как популярен этот крем. Сеньоры, помажьте им кожу и станете лет на 100 моложе. Крем расхватали за неделю. О, рифма в рекламе — это золотое дно, прямой путь к человеческой памяти. Вы же помните все детские стихи, не так ли? Ждите, я вернусь с пробным оттиском через 20 минут. Роман поблагодарил, уплатил деньги и сказал, что придет за оттиском к вечеру. Не горит. Он узнал все, что ему было нужно. В отеле было пусто, ни одного человека, даже портье куда-то ушел из-за стойки. Обычно этот креол сидел, не отлучаясь, сосредоточенно ковыряя в носу, если в холле никого не было. А когда заходил случайный посетитель, лениво, но в то же время пристально его разглядывал, чтобы вечером было о чем поговорить с друзьями. Ресторанчик был вынесен на улицу, столики стояли под соломенными крышами, вместо стульев пни красного дерева, совершенно неподъемные. Прейскурант был довольно скудный, печатали, видимо, в типографии сеньора Игуэроса, потому что под названием отеля «Сент-Джордж» красовались строки «Пьющий натураль де колония не знает ни подагры, ни аллергии». Сегодня давали пиво «Шнайдер де Санта-Фе», «Сопа негра» — бобовый суп, «Карне эн салса» — мясо в соусе, «Аррос и эн салада» — мясо с салатом, «Карне асада» — нарезанный полосками стейк в тортильях, и «Хуго наранха» — свежевыжатый сок. Вот и все, не густо. — Хорошо кормят в Париже пилинчо, — заметил Рафель. Хозяин Дон Педро Рохо раньше был немцем, — он улыбнулся. Забыл, бедняга, как делаются айсбаны, но прекрасно жарит мясо на огне. Если хотите, заглянем вечером. — Спасибо. — Я не знаю еще, как у меня сложится вечер. Вот это вам. И Роман положил на стол конверт. — Если там есть что-то такое, что может наследить, сожгите. Об этом попросил тот, кто передал послание. Райфель кивнул, вскрыл конверт, быстро прочитал письмо, снова кивнул, словно бы соглашаясь с написанным, и подвинул листок Роману. — Зачем? Это же не мне адресовано, а вам. Роман пожал плечами. — Там указано, чтобы я и вас ознакомил с текстом. — Да, вообще-то я этого не люблю, знаете ли. Я получаю за свою работу деньги, выполняю то, что предписано, и все. Чем меньше знаешь, тем лучше, а? — Верно. Райфель посмотрел на Роумана иначе, чем раньше. Глаза ожили. В них появился несколько недоумевающий, но тем не менее плохо скрываемый интерес к этому человеку. Письмо Ланхера давало к тому основание. Роуман прочитал письмо и так же, как Райфель, недоумевающе пожал плечами. «Дорогой друг, податель этого письма уполномочен проверить, как идет наш бизнес в регионе. Его рекомендации следует учесть. Человек компетентен в сфере бизнеса и деловых связей. По прочтении ознакомь его с текстом, затем надлежит сделать то, что положено. Передай с ним отчет о работе филиалов фирмы по пути следования товаров границ. Полное доверие. Эрнесто Ланхер, генеральный директор бытовой химии краски и лаки Лиссабон. Роман положил письмо в карман, снова закурил и, попросив появившегося портье принести два скотча, спросил. — Ну, почему вы не сожгли послание? Роман усмехнулся. — Здесь? На глазах у всех? Для чего ж тогда строить сортиры в отелях и ресторанах? — Давайте я пойду и сожгу в туалете. — Это тоже мое дело. Если я таскал письмо в кармане не один день, и пока что ничего не случилось, оно полежит у меня еще полчаса. — Тогда вы были один. А сейчас мы сидим вместе, сеньор Ничи. — У вас есть основания для опасений? За вами смотрят? — Нет. Мне так во всяком случае не кажется. Да и потом, я пока в резерве, незачем смотреть. — А дело с Шиблом. Кто передал вам сообщение о необходимости срочно напечатать объявление? — Кикель. Он позвонил мне из Рио. — Это он дал вам указание расклеить объявление без согласования с местным муниципалитетом? Райфель усмехнулся. — Что, возникли какие-то осложнения? — Я бы узнал, у меня тут хорошие связи. — Если я задаю этот вопрос, значит, у меня есть к тому определенные основания. — Значит, тем более необходима осторожность. Давайте-ка я сожгу этот листок. — Не может быть, чтобы Спарк не сделал нотариальных копий, — подумал Роуман. Хотя вряд ли такое возможно в Португалии. Фашизм, все нотариусы на крючке, текст при всей его деловитости, тем не менее, хранит в себе нечто непривычное. Значит, лучше от греха поставить в известность тайную полицию. Но Спарк мог и обязан был сделать фото. В конечном счете, графологическую экспертизу можно работать и по негативу. Валяйте, Роуман протянул Райфелю конверт. Если вам так будет спокойнее. Нам, поправил его Райфель. Обоим. Сунув конверт в карман, он отправился в туалет. Там прочитал текст еще раз, в высшей мере внимательно. Точки поставлены, запятые на месте, значит, все в порядке. Случись какой провал в цепи, Ланхер был бы обязан пропустить хоть одну из точек. Предпоследняя точка, правда, очень легкая, одно касание, но, тем не менее, это явная точка и чернила те же. Странно, почему я должен писать отчет? Такого еще не было, — подумал Райфель. Штурмбанфюрер СС Гуго Лаурих. Рожден в Линце, до аншлюса Австрии, работал в пятерке Эйхмана с правом выхода на руководителя подполья НСДАП, доктора Кальтенбруннера. Я могу изложить этому Ницше на словах то, что его интересует, но зачем писать? Неужели снова начинается канцелярская мука? Разве мыслимо? Не может быть, чтобы мы уже так окрепли. Архив — это риск. Впрочем, фюрер организовал архив партии, когда мы были еще в подполье, ибо он верил. Посмотрим, как пойдет беседа. Но что-то я не хочу ничего писать. Не знаю почему, но к себе все же стоит прислушиваться. Он вернулся. На столе стояли два высоких стакана со скотчем. Лед уже растаял. Жарище декабрьское под 40. Вот-вот Рождество, будут посыпать пальмы ватой. Снега здесь никогда в жизни не видели. Зимой в июле температура падает до 30. Это здесь называют холодом. Температура воды всего 24 градуса. Кто ж в такой ледяной купается? — Все в порядке, — сказал Райфель. — Теперь можно спокойно разговаривать. — И раньше можно было спокойно этим заниматься, — усмехнулся Роуман. — Пейте виски, пока оно не закипело. — А если рискнуть и связаться с Лиссабоном, — подумал Райфель. Что-то мне не очень нравится эта просьба Ланхера. Почему я должен писать то, что храню в голове? Но я не имею права к нему звонить. Это нарушение конспирации. Только связник может осуществлять контакт. Положение не из приятных. Посмотрим, как этот Ницше, впрочем, какой он к черту Ницше, псевдоним, ясно, станет вести разговор. Надо постараться его открыть. — Это местные виски? — спросил Райфель. — Нет, я попросил шотландское. — Так и дадут. Конечно, это здешнее пойло. Райфель понюхал стакан. Сразу можно отличить. Какая разница? И то, и другое дерьмо. Если бы мы пили с вами в Шотландии, в деревенском доме, одно дело. А так. В какое время вам позвонил Кикель? Райфель усмехнулся. Можете не поправляться. Настоящая фамилия Кикеля мне знакома, как и вам. Разве вы тоже из Линца? Да, кто вам сказал? Я прочитал объявление в газете, усмехнулся Роман. Воскресный выпуск аргентинской «Кларин». Что, мол, в Игуасу проживает штурмбанфюрер СС Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель, а к нему на связь едет член заграничной организации НСДАП Пол Ницше, он же Пауль Найджер, наделенный функциями инспектора по согласованию с центром. Райфель расслабился. Впервые за время всего разговора. Если вы знаете мою настоящую фамилию, мне легче разговаривать. Согласитесь, просьба нашего с вами общего друга написать сообщение о проделанной работе выглядит несколько странно. — Каждый уровень к делу конспирации относится по-своему, — ответил Роман, посмотрев на портье. Тот медленно выплыл из-за своего бюро и отправился к бару наливать новую порцию скотча. — Вы обязаны бояться слова написанного, а мне, увы, с ним только и приходится иметь дело. Так вот, о Штирлице, Ригельте и Шибле. Центр интересует это дело. Расскажите мне подробно, желательно по часам. Когда позвонил Ригельт из Рио, что он произнес? Почувствовали ли вы в его голосе волнение, панику, растерянность? Волнения не было. Особого волнения, так будет точнее. Портье поставил два стакана, сказав при этом обязательное «синьорос». В Испании бы непременно сказали «кабальерос», — подумал Роман. Врожденное преклонение перед всадником. Действительно, на английский это слово переводится как «всадник» или «наездник». Смешно, если бы в Нью-Йорке в кафе мне говорили, передавая тарелку с сэндвичем, не мистер, а всадник. Сюжет для юмористического скетча. — Принесите мне пиво, — сказал Рафель, не глядя на портье. — Только холодного. — Да, сеньор. Проводив взглядом его сутулую спину, странно, такой молодой парень, раздраженно заметил. — Обязательно принесет теплое. Они слышат только себя или же оратора на площади. Все остальное проходит мимо них. Роман посмотрел на часы, Рафель понял его. — Нет, я бы не сказал, господин Ницше, что Киккель был особенно взволнован. Он просто очень настаивающе сказал, чтобы я немедленно прямо сейчас напечатал объявление о возможности уйти в сельву на охоту с запоминающимся адресом и развесил их в самых броских местах аэропорта. — В связи с чем? — Он не объяснил. Рафель испытующе взглянул на Романа. — Да и потом, это не по правилам. «Звонить по телефону, по международному телефону, это по правилам?» Голос Романа сделался металлическим. «У нас нет к вам никаких претензий, вы поступили верно. Речь идет о том, что Ригельт завалил операцию. Вот о чем идет речь». «Неправда, господин Ницше. Мы передали информацию о том пансионате, где остановился объект наблюдения». «Да? Какое время?» «Как только Шибл вернулся из Асунсьона». — Вы получили подтверждение, что информация верная? — Я и не должен был ее получать. — А Ригельт должен. А тот мальчишка-индеец, которого он отправил за Штирлицем, перепродался за гроши и сказал Штирлицу, что Инглес поручил ему смотреть за сеньором, пока тот покупал себе костюм, брился, снимал комнату в другом пансионате и посещал здание почты. И после этого Штирлиц ушел. Мы не знаем, где он. — Ясно вам, отчего от вас требует письменного отчета? Вы звонили по цепи? Или, надеюсь, поступили не как Ригельта по правилам? — Я не могу отвечать за него. Он жил в Александре. — Сделайте так, чтобы получить все его счета в отеле. Они должны хранить его счета. Принесете мне квитанции за оплату телефонных переговоров. Там должны быть номера, по которым он звонил. Сделайте копию, оставьте ее себе, ясно? — Да, но где мне ее хранить? Я стараюсь соблюдать полнейшую легальность. Меня совершенно не интересует, где вы будете хранить копию. Закопайте в вашем складе, спрячьте в сортире, мне все равно. Но если мой самолет грохнется в океан, и я не пришлю вам открытки с видом Лиссабона, отправьте копию Ланхеру. Вместе с другими документами вашей фирмы соберите ворох бумаг. Это не вызывает подозрений на почтовой таможне. Вызывает. Здесь все вызывает подозрения. Но ведь у вас есть контакты на границе? Да. Значит, отправите телеграммы в тот день и час, чтобы номера телефонов, по которым звонил Ригельт, если он все же звонил, соответствовали датам отправки корреспонденции. Не мне вас учить азам ремесла. Хорошо. А что вы такой натянутый, Рафель? Роман откинулся, полагая, что обопрется о спинку стула, и чуть не упал, забыв, что сидит на пне красного дерева. Идиоты, за такой материал получили бы 10 удобных кресел из сосны или пальмы. Что за неповоротливость? Совсем растеклись под солнцем, пошевелиться не хотят. Я совершенно не натянутый, господин Ницше, отнюдь. Просто все это несколько неожиданно. Я иду ощупью в полнейшей темноте, — подумал Роман. Я могу провалиться в их яму каждую секунду. Они умеют конспирировать, как никто другой. Пока что я вроде бы не сделал рокового шага, но я иду по краю обрыва. И первый же его конкретный вопрос будет сигналом тревоги, не пропустить бы. Если бы мы научились загодя планировать провалы, их бы не было. Увы, как правило, планируют победы, а не поражения, Райфель. Вы сможете выполнить мое поручение, скажем, к 5 часам? Постараюсь. Роман понял, что именно сейчас настал тот момент, когда вспыхнул сигнал тревоги. Этот эсэсовец не имеет права говорить «постараюсь» посланцу из их вонючего центра. Это не по их правилам. Он пробует меня. Или же я так и не понял в них ни черта. Роман недоуменно обсмотрел собеседника, неторопливо поднялся, достал из кармана 2 долларовые монетки, бросил их на стол и, не попрощавшись, пошел к выходу. Райфель догнал его возле двери, тронул за локоть. — Господин Ильич, постарайтесь понять меня. — Пусть этим занимается ваша жена, Райфель. У меня другие задачи. Если вы намерены покрывать Ригель, то так и скажите, а финтить со мной не надо. У меня мало времени и достаточно много дел, о которых я обязан отчитаться, и я отчитаюсь, уверяю вас. Я не умею подводить тех, кто отдает мне приказ и платит деньги. — Господин Ильич, вы, как и я, понимаете, что писать отчет о работе и передавать его незнакомому человеку? Такого еще не было. — А просьбы вроде той, с которой к вам обратился Ригель, случались и раньше? — Нет, это было впервые. Меня это тоже удивило, не скрою. — Что из себя представляет Шибл? — Лондонский уголовник. Мы к нему обращаемся в редких случаях. — Кто к нему обращался, кроме вас? — Я думаю, Фройбах. — Псевдонимы? — Я знаю только один. Шнайдель. — От кого он получил санкцию на обращение к чужому? — Речь шла о переправке Зибера. — Я спрашиваю, кто дал ему санкцию? — Мне казалось, что он получил. — Казалось или убеждены? — Я не располагаю фактами. — Он обсуждал с вами этот вопрос? — Нет. — Так и напишите. Со мной вопрос о переправке Зибера не обсуждался, санкций получено не было. Фройбах обратился к Шиблу по собственной инициативе, ясно? — Да, я понимаю. — Понимает теоретик от математики. — Я спросил, ясно? — Да, мне ясно. — Нам в Европе приходится работать в условиях разрухи и террора. Германия лежит в руинах, голод. Мы вынуждены скрываться и каждую минуту быть готовыми к выстрелу в спину. А вы здесь, видите ли, решили, что центр далеко и начали делать что душе угодно, да? Мне было приказано легализоваться и наладить бизнес. Я выполнил это задание. Придет другое, выполню его. Приведете с собой Фройбаха ко мне вечером. Да, но ведь он в Монте-Карло. По мне хоть в Париже. Сколько туда километров? 100? Меньше? Достаньте машину и привезите его к 8 часам. Я не успею к 8. Его лодочная станция закрывается только в 7. Мы сможем приехать к 9. Кто в Эльдорадо мог знать о звонке Ригельта и вообще о Штирлице? Вальдман. Он приезжал к Ригельту, пока тот ждал возвращения Шибла. Достаньте мне машину. Я не знаю, как вы это сделаете, но машина должна быть. Счет за нее передадите мне. Предложите любые деньги. Как найти Вальдмана? Зоосад Вермайера. Он там живет постоянно. Слева от дороги есть указатель. Ваш к нему пароль. Заказанные вами генераторы находятся в пути. Сейчас это дефицит в Европе. Отзыв. Да, но в Канаде нет того сечения, которое мне нужно, поэтому приходится искать в Британии. Оставайтесь здесь, пишите отчет. Можете сделать это моими чернилами. Роман передал ему пузырек с симпатикой. Раствором луковой эссенции, абсолютно незаметным между строками. Фройбаха я навещу после визита к Вальдману. Пароль. Нельзя ли организовать лов исключительно большой рыбы, поддающейся обработке в мастерской Хорхе, где делают чучело? Отзыв. Придется ждать до завтра, сегодня вода мутная, большая рыба не возьмет наживу. Каких-либо иных условных фраз нет? В случае, если вы решите принять на себя руководство этими людьми, назовите номер татуировки братства СС вашего шефа. Если она в сумме будет в 2 раза меньше моей, они перейдут в ваше подчинение. Какой, кстати, ваш номер? Дело в том, Райфель, что я никогда не состоял в СС. Никогда. Ясно? Я всегда выполнял личные поручения Партайлейтера Боле. А номер моей членской карточки НСДАП, запомните, может пригодиться, 72322. Штирлиц не зря назвал мне номер своего партийного удостоверения. То, что я сказал Райфелю, на единицу больше дел не изменит. Пусть ищет, если все же решится отправить запрос. Они до сих пор раздавлены страхом перед тем, кто стоит над ними. Это хорошо, до поры. Когда они наберут силу, будет плохо. Слепая устремленная масса, готовая на все, лишенная права на вопрос. Штука страшная. На короткое время, понятно, потом развалится. Слепота общества — гарантия его гибели. Но могут успеть такое натворить, что мир снова содрогнется. Через два дня Роуман вернулся в Асунсьон, встретился со Штирлицем, передал ему информацию, которую смог получить в Угуасу, Эльдорадо и Монте-Карло, и сразу же вылетел в Лиссабон, понимая, что Грегори просто-напросто не сможет дольше держать в схроне Ригельта и Ланхера. Слишком опасно.